Глава 17. Семь клонов молча шли по коридорам базы, сначала обычным шагом, затем быстрым и, наконец, едва ли не бегом. Общее решительное настроение, казалось, подталкивало их вперед. На бетонных стенах тянулась вдаль мозаичная двойная спираль. Близнецы нашли дверь со сканером сетчатки. Доктору Майку оказали честь пройти проверку. Слава богу, устройство подтвердило доступ. Клейнман выполнил обещание. Они вошли в кабину скоростного лифта, и Майкл указал пункт назначения — оперативный центр. Лифт со скрипом помчался вниз, туда, где несколько часов назад им сообщили секретные сведения. Выйдя из кабины, они свернули за угол. Перед дверью оперативного центра стояли два солдата. Кобура у каждого часового была расстегнута, руки находились рядом с пистолетами. Они сурово посмотрели на Майкла, который шагал впереди группы клонов. «Извините, сэр, но вам не позволено входить туда без разрешения генерала», — сказал один из солдат. Нашивка на его форме указывала фамилию Моррис, на нашивке другого солдата значилась Балантайн. «Нет времени для церемоний», — ответил Майкл. Он быстро взглянул на погоны солдата. «Сержант Моррис, вы знаете, кто мы такие? Не будь здесь нас и агрегатов внизу, вы не стояли бы на этом месте, повторяя приказы генерала Хилла. Ситуация изменилась, как и важность нашей группы, поэтому прошлые указания не действуют. Разве вам не дали новые вводные?» Сержант покачал головой. Джон заметил, что Балантайн потянулся к оружию. «Прошу прощения, сэр», — сказал Моррис. «Мы не пропустим вас без разрешения». Майкл кивнул и повернулся, чтобы уйти. Внезапно, в мгновение ока, он выхватил пистолет Балантайна из кобуры, дернул ошеломленного парня за локоть и толкнул его к Моррису, выкручивая руку. Он передал оружие священнику, который стоял рядом с ним. Изумленный отец Томас нашел в себе мужество нацелить пистолет на грудь сержанта. «Какого черта он делает?» — подумал Джон. «И знает ли падре, как обращаться с такими вещами?» «Мне кажется, рядовой Балантайн уже дал нам свое разрешение», — произнес морпех. Он приподнял запястье выкрученной руки рядового, и молодой человек закричал от боли. Его лицо стало пунцово-красным. «Рядовой Балантайн, вы позволите нам пройти через эти двери?» Солдат яростно закивал, кадык сержанта качнулся вверх и вниз. Он с ужасом смотрел на пистолет в руке священника. Его глаза расширились, пальцы начали нервно подрагивать. «Пропустите нас, сержант!» — сердито приказал морской пехотинец. «Не совершайте еще одну глупость. Я знаю, что за нами сейчас наблюдают. Генерал рассказал нам о системе видеокамер. На вашем месте я задал бы себе вопрос, почему никто не спешит к вам на помощь? Подумайте об этом, солдат. Они понимают, что мы не собираемся совершать противоправных действий, поэтому дайте нам поговорить с большим начальством, а сами продолжайте стоять на посту». Моррис отступил на шаг. Клоны вошли в зал. Майкл подталкивал перед собой рядового. Генерал Хилл, доктор Клейнман и Роберт Дурбин из службы разведки сидели за большим столом из красного дерева, перед ними лежала дюжина папок. Один из телевизоров на стене подтверждал правоту Майкла. На экране виднелось взволнованное лицо сержанта Морриса. Солдат пожал плечами, будто говоря, а что я мог поделать. Другие экраны отображали пустые коридоры базы, кабину скоростного лифта и планировку недавно покинутой общей комнаты клонов. На приподнятой платформе в задней части оперативного центра сидели два офицера. Они напряженно смотрели на мониторы компьютеров. Майкл отпустил Балантайна. Молодой солдат, потирая болевшую руку, бросил извиняющийся взгляд на генерала Хилла. «Мы ожидали вас, джентльмены», — спокойным тоном сказал Дурбин. «Что за дерьмо?» — кивнув на экран, спросил доктор Майк. «Значит, наша комната тоже в жучках?» «Конечно», — ответил генерал. «Но последние полчаса вас никто не слушал. Мы были заняты другими делами». Килрой 2.0 недоверчиво фыркнул. «Интересно, что случилось с правами человека?» — спросил Джек. «Вы вмешиваетесь в нашу личную жизнь». «Давайте обойдемся без драматического пафоса», — огрызнулся генерал. «Неужели вы думаете, что мы и раньше не прослушивали ваших бесед? Например, когда вы возвращались домой и затевали разговор с супругой. «Ладно, не обижайтесь, здесь нет ничего личного. Рядовой, вы свободны». Балантайн быстрым шагом прошел мимо клонов. Его лицо кривилось от раздражения и оскорбленной гордости. Когда он вышел в коридор, доктор Майк повернулся к руководителям проекта. «Мистер Дурбин, позвольте мне поздравить вас и ваш штат обученных специалистов с разгадкой кодированного сообщения Джона Альфы. Мне кажется, что с тех пор, как нас притащили сюда под дулами пистолетов, мы делаем за вас всю вашу работу. Что еще прикажете, наш юный командир? Хотите, мы отполируем вашу скаутскую бляху с орлом-разведчиком?» Шариковая авторучка в руках Дурбина едва не сломалась пополам. «Прошу тишины», — повернувшись к клонам, сказал генерал. «Мы сейчас просматривали файлы личного состава из службы безопасности седьмого сына. Нужно было отобрать людей, которые могли бы сопровождать Майкла, Джона и доктора Майка. Ответственным за операцию я назначил Роберта Дурбина». «Вы шутите?» — спросил психолог. «Ему ведь еще не обрезали пуповину. Иногда излишняя язвительность создает для людей большие проблемы», — сквозь зубы процедил Дурбин. «Если вы не замолчите, я придумаю, как замотать ваш грязный рот колючей проволокой». «Я попросил тишины», — рявкнул Хилл, ударив ладонью по ближайшей папке. «Когда мы разберемся с Альфой, вы двое можете отправиться в песочницу и попинать друг друга. Никто вам тогда и слова не скажет». Он сердито посмотрел на доктора Майка. «Этот офицер моложе вас, но ваша истинная история жизни была известна ему задолго до того, как вы узнали ее. Поэтому не задирайте нос. Сейчас вы оба и все остальные должны внимательно выслушать меня. Мы собираем отряд для важной и опасной миссии. В него войдут лучшие бойцы седьмого сына. Некоторые из них принимали участие в доставке вас на базу. Так что, если узнаете их, не держите зла. На подбор команды мы имеем только несколько часов». «Предположительное время отбытия?» — спросил Майкл. 16 сотен, — ответил Хилл. «В 4 дня». Он взглянул на свои золотые Бом-энд-Марсье. «Осталось 2 часа. За это время вы успеете уточнить детали плана и провести инструктаж людей, которые полетят вместе с вами. Соответственно, мы займемся вашей доставкой в Калифорнию. Кроме того, мне нужно договориться о вертолетах, амуниции и машинах, а они будут ждать вас на месте». «А как вы скроете наш налет на клуб от прессы?» — спросил доктор Майк. «Когда начнется стрельба, там появятся 100 газетчиков». «Я разберусь с этой проблемой», — ответил генерал. «Кот Фантом может сам постоять за себя». «Мне давно хотелось спросить», — продолжил психолог, — «что вы называете кодом Фантом?» Дурбин, сидевший рядом с Хиллом, криво ухмыльнулся. «Официально кода Фантом не существует. Килрой 2.0 пренебрежительно фыркнул. Генерал небрежно отмахнулся. «Код Фантом», — сказал он, — «это карт-бланш. Тем не менее, мы будем иметь в своем распоряжении почти безграничные ресурсы вооруженных сил и правительства, причем без постороннего надзора и каких-либо отчетов». Клоны изумленно посмотрели друг на друга. «Вот как вам удавалось шпионить за нами все эти годы», — проворчал Джон. «Федеральные агенты были собаками, а вы — звоночком Павлова». «Отличный способ для приобретения всего, что тебе хочется», — с усмешкой ответил Хилл. «Большинство военачальников и сетевых фанатов конспирологии считают код Фантом одной из городских легенд. Когда вы входите в круг посвященных лиц, то исчезаете с лица земли. Ваши указания вытесняют любые законы и существующие приказы. Тем не менее, документ с грифом этого кода практически неопределяемый. Он как письмо, написанное невидимыми чернилами». Такая секретность была очень полезна на раннем этапе проекта, когда мы нуждались в ресурсах и персонале. Теперь это поможет нам доставить вас туда, куда нужно. Вы можете считать подобное использование кода Фантом превышением властных полномочий. И будете правы. «Главная причина хорошая», — добавил Джек. «Ведь вы прикрываете им ваши задницы». «Мир не готов к появлению клонов среди людей», — сказал Кляйнман, взглянув на него через дужку очков, «и не готов к седьмому сыну». «Я думаю, мир еще меньше готов к появлению Джона Альфа», — ответил Джек. «В вашем проекте доступ к коду Фантом имеем только мы с доктором Кляйнманом», — продолжил генерал. «С его помощью мы доставим вас в Калифорнию. С его помощью мы скроем любой инцидент, с которым вы можете столкнуться. Даже сам президент не имел таких привилегий». «О, Господи!» — прошептал отец Томас. «Вот именно!» — приподняв брови, ответил Хилл. «О, Господи!» «Когда мы прибудем в Лос-Анджелес?» — спросил Майкл. «Если пилоты выдержат график полета, вы будете там в 7 вечера по местному времени. Уже достаточно стемнеет». Кляйнман прочистил горло. «А теперь, джентльмены, наступила пора, когда кому-то нужно торопиться, а кому-то ждать. Я предлагаю вам расслабиться в оставшееся время. Вы можете позвонить своим семьям и близким друзьям». «Вы серьезно?» — спросил Джек. «Конечно», — ответил Кляйнман. «Учитывая, как безотлагательно вас привезли сюда, ваши возлюбленные и члены семей имеют все основания для беспокойства и тревоги». Старик с усмешкой посмотрел на психолога. «Возможно, некоторым из вас не мешало бы успокоить раздраженных издателей». «Ларри, мать его, Кинг!» — закрыв глаза, простонал доктор Майк. «Рошель убьет меня». Отец Томас сделал шаг вперед. «Что нам можно говорить?» Он взглянул на Хилла, затем на Кляйнмана. «Что вы позволите нам сообщить?» «Я хотел бы сказать, мы полагаемся на ваш здравый смысл», — ответил Кляйнман, — «но боюсь, что этим все не ограничится. Мы с генералом Хиллом обсудили данный вопрос. Он не хотел рисковать безопасностью базы, но я уговорил его дать каждому из вас по одному телефонному звонку. Вам придется выполнить ряд условий. Разговор не должен превышать 15 минут, никаких исключений. Естественно, вам не следует говорить собеседнику, где вы сейчас находитесь и по какой причине. Все намеки на проект седьмого сына строго запрещаются. Если вы нарушите эти правила, линия будет отключена». «Дайте догадаться», — сказал Джей, покосившись на стену с телеэкранами. «Вы будете нас подслушивать?» «Конечно, будем», — сказал Хилл. «Мы можем идти?» — спросил Майкл, поворачиваясь к двери. «Будьте аккуратны, говоря по телефону», — крикнул им вдогонку Кляйнман, — «и берегите себя в Калифорнии».